Там Агея дубасит жена, и он кричит. Вот семья плачет, потому что умерла старуха Нойме, мать и бабушка. Вон вопит ребенок, потому что отец, кузнец Орче, хлещет его ремнем по заду. Не знает лихого покоя. Базарный сторож Самсон, услыхав во сне собачий лай, хотел было проснуться и стукнуть раз-другой в колотушку. Но хоть он, Самсон, и был отставной солдат Николаевец, однако годов ему было немало, а старость она спать любит. Так что Самсон, как не хотелось ему того, все же не проснулся, а только забормотал что-то угрожающе и сердито. По совести говоря, Самсон на сей раз нес несусветную чепуху. Цельных слов не было ни единого, а все какие-то калеки, обрубки слов вроде «Тианцеюхо». И минут 10 городил такую вот чушь, но в конце концов ему совестно стало. Мать честная, что он такое порит? Он зевнул и продрал глаза, проснулся. «Эй, кто иде?» — крикнул он и громыхнул в колотушку. И в ответ где-то рядом взвизгнул пес и, подпрыгнув, порскнул в переулок. Самсон его не заметил. Самсон сидел, чесал ногу и лопотал что-то. Блох ругал. Потом, подобрав ноги под тулуп, голову прислонил к столбу. Самсон решил было еще поспать. Благо, полночь, мга. Воры сейчас не полезут, не время. Как вдруг на все местечко прозвучал чей-то вопль, пронзительный, отчаянный вопль. Самсон испугался. «Это что же это, а?» Он снял картуз и прислушался. Вопил ребенок. «Та это же Орче!» — догадался, наконец, старик. «Та это же он сынка лупит!» И забормотал, заругался. «У ироды!» — ругался он. «Ахальники! Разве можно дитё бить? Дитё! Оно тихое! Огнил небесной, а ты бить!» «Ух, холера, язва те задави!» Он бормотал и ругался до тех пор, пока не заснул. А когда заснул, перестал ругаться и стал храпеть. «Хр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р «Заткнись!» Потом запели петухи. Они закричали все сразу, сиплыми со сна голосами, похлопали крыльями и успокоились. С болота на местечко поползли тучи, заволокли все небо, закрыли звезду и повисли низко над самыми крышами, как навес. Тишина, глушь. И путник, бредя по узкой тропе и насвистывая песню, чтобы прогнать скуку, никогда бы не поверил, что тут, среди мхов и болот, затерялся городок, малый мир, где живут, работают и маются люди, лучший плод земли. «Вздор!» — сказал бы он, махнул бы рукой и побрел бы дальше, по узкой тропе среди мхов и болот.